«Нет, парни, если хабар исчез, значит, был человек с зоны его дери», — твердо заключил угольщик. «Найду его, в мясорубку засуну. По кускам». «А где эта полянка со скелетами?» Я показал на ПДА. «И сапогов комп там же нашелся, поблизости. Вернее, фрагмент компа», — кивнул угольщик. «Там, ну, среди холмов, там спутник не достает», — заметил я. «Слепое пятно». «Как говоришь, слепое пятно? Хорошее название». «Верно, есть там такая фигня, меня предупредили. Однако собираюсь сам сходить проверить. Поищу проход к темной долине, наверняка есть там. И кровосос оттуда перебрался, и псевдособак в темной долине много. Раньше они на свалке не попадались, а теперь полно. Пришли из темной долины, ясное дело. Проход есть, а сигнала нет». «Я задал вопрос профессору Головину», — вставил Дитрих, — «насчет этого феномена. Может, он что-то объяснит?» «Слушай, Паша, мне пришла в голову занятная мысль. А у беретты сапога какой номер был?» «Дурацкий вопрос. Стал бы угольщик запоминать номер на оружии приятеля. Но все же...» «Какой-какой? Стесан номер был, ясное дело. Слепой, если что узнаешь...» «Тебе сообщу, не забуду», — заверил я. Угольщик странный малый. Никогда бы не подумал, что он способен так завестись. С сапогом-то он помыкал, всегда держал подчинение, я же помню. Хотя, возможно, именно поэтому он так переживает, что при жизни не успел другу доброе сделать. Мы люди вообще странные существа. Хлопці, а чого ми спати не лягаємо? Цілий день туди і сюди ганяли. Заявил Костик, когда Паша покинул наш костер. И Костик, железный человек, терминатор и убийца кровососов, лег спать. А я принялся настукивать послания. Валере Вальтеру насчет номера его береты и Ларику похвальную песнь. Тягу девушки к прогрессу нужно отметить, не то и быстро надоест. Под утро пошел дождь. Костик, у которого не было толкового снаряжения, полез в брошенный автобус, бормоча, что на такому у дитинстві и ездив, и контролиров, то кож боявся. Там он пристроился на драном сиденье и снова задремал. Мы с Вандемейером тоже перебрались в автобус, но спать не стали. Единение с человечеством чревато последствиями. Мы с Рыжим стали разбирать утреннюю корреспонденцию, то есть сообщения, упавшие за ночь. Мне пришло короткое письмо от Гоши. «Ищите, нашедшему премия». «Костику передай. Он в недельном отпуске, с двойным окладом. Если через неделю не будет результата, пусть возвращается. Он мне здесь нужен». Было сообщение от Валеры. Он сегодня будет на свалке, примерно в час или два. Его шеф идет от кордона на север. Пройдут через кладбище техники, но задерживаться не станут. Номер на берете стесан, но если нужно, Валера покажет ствол. Дитрих получил какую-то длинную телегу. Я не удержался, глянул ему через плечо и углубился в чтение. Причем я заметил, он пару раз открывал в КПК словарик. Дождь уныло барабанил по ржавой крыше, шелестел облупившейся краской. Мне стало скучно, и я отправился прогуляться по лагерю. На автокладбище сейчас собралось десятка четыре сталкеров, но я знал, что вскоре народ разойдется по маршрутам. Ребята ютились под самодельными навесами, кое-кто, как и мы, устроился в брошенном транспорте. Я выменял на собачий хвост вполне приличный плащ с капюшоном для Костика. Плащ был сильно разодран на боку, так что мне при даче удалось выторговать два десятка патронов гадюки. Я еще немного побродил по лагерю, обдумывал наше положение. Я на роль Холмса не вызывался, у меня и опыта соответствующего нет. Так что нужно посовещаться и выработать план действий. К тому же неизвестно, что скажет Вандемейр. У Рыжего собственные исследования, ему наши проблемы могут оказаться совершенно пофиг. Угольщика я нашел уже готовым к походу. «Паша, есть предложение. Задержись до обеда. Здесь пройдет парень, у которого берета с затертым номером. Купил на днях, совсем недавно». Угольщик молча кивнул. «А что говорить, мало ли берет на свете? Мало ли их в зоне, и номера спилены едва ли не у каждой». Когда я вернулся, Костик уже проснулся. Я вручил ему обновку и зачитал ответ Гоши. «Це добре», – протянул Тарас, примеряя плащ. «Дякую, слепый». Я выдал Костику иглу и суровую нитку, чтобы прорехи на боку заштопал. Вандемейр объявил. «Профессор Головин ответил мне. Он пишет, что старая дорога к темной долине закрыта из-за пространственных пузырей. Не слышали?» Интересный феномен, пока что практически не изученный. В письме содержится весьма остроумное объяснение исчезновению спутникового сигнала. Говоря упрощенно, пузыри, хотя и не занимают места в пространстве, но оказывают вполне материальное воздействие. Например, частично отражают сигнал спутника. Это место, поляна с костями, находится в точке между... это сложно. Так ажіть, як є, предложил Костик, ловко орудуя иглой. Майбуть, ми не дурні, щось зрозуміємо. Я и сам не вполне разумею, признался Дитрих. Это не мой профиль. В общем, долина с поляной костей расположена между точками привязки двух пространственных пузырей. Причем расположена так, что там провал выпадения сигнала. Отраженные сигналы накладываются на оригинальные, идущие с орбиты. Возникает интерференция. В долине сигнал гасится. Слепое пятно. Я с удовольствием повторил собственное определение. Оно мне понравилось. «Интересное явление», — продолжал Вандемейр. «Накладываются волны, возникающие по разным причинам, и отраженные склонами холмов и точками привязки пузырей. Уникальная в некотором роде долина. Головин советует держаться оттуда подальше». «Чому це?» Костик закончил шить и откусил нитку. «Чому він так радить? І що там робили ті воїнстали, які йому про нас доповіли?» Дитрих пожал плечами. Мол, не говорит Головин ничего. Может, не знает, а может, знает, но не рассказывает. «Чуєш, сліпий, ти того? Відбий телеграму, гоші. Нехай він знайде того пустовара, щоб нам маршрут скинув. Це ж можливо?» Я сел сочинять письмо Карому. Тем временем закончился дождь. Костик открыл консервы, я отправил Гоше телеграмму, и мы сели завтракать. Когда поели, Тарас занялся оружием. Заодно отобрал у нас с Дитрихом пистолеты и почистил. Я, наконец, решился задать вопрос. «Вандемейр, а что вы думаете о наших приключениях?» «Не знаю, как ответить. Много непонятного. Но Костик высказал верную мысль. Нужно найти маршрут, который пустовар передал Демьяну. Хотя эти данные устарели из-за, как вы выражаетесь, слепого пятна, но их следует изучить. Я спросил, потому что официально работаю на вас, ну и...» «Один день ничего не решает», — махнул рукой Рыжий. «И мне стало интересно. В конце концов, это тоже исследования, проводимые в зоне. Гоша, то есть господин Корчалин, дает Костику неделю оплаченного отпуска. Можно сказать, командировка». «Я слышал. Хорошо, слепой. Считайте, что неделя у вас есть. Можете располагать мной». «Це добре. Це справжня допомога, яка є у доброму товаристві. Ви, пан Вандемейр, наша крыша, якщо ви мене розумієте». Оживился Костик, прислушивавшийся к нашей беседе. «Я понимаю», — скривился Рыжий. «Но если будет возможность заполучить неповрежденный мозг кровососа...» Пискнул ПДА. «Это избавило меня от необходимости объяснять Дитриху, что ценой неповрежденному мозгу мутанта, скорее всего, окажется существенное повреждение наших мозгов. Причиной сигнала было сообщение Валеры. Он на подходе, через полчаса будет в лагере. Я отправился разыскивать угольщика. В самом деле, получасом позже, в лагерь явилась группа, в хвосте которой плелся наш знакомый. У меня возникло подозрение, что замыкающий он только на хоженой тропе, а в опасном месте идет наоборот первым. Такова работа отмычек. Но не мое дело, парень знал, на что подписывается. Экипированные сталкеры были как на войну. Ну, на Третью мировую. Старший в армейском противорадиационном комбинезоне, ведомый тоже в комбезах, легких брониках, с серьезными стволами. Наш юный приятель был снаряжен, как и прочие, разве что его снаряга выглядела более поношенной. Валера мне обрадовался. Побежал здороваться.